Братья и сестры, вчера нам еще давали полчаса на отчет, сегодня уже 15 минут. 20, да? Хорошо. Друзья, я прочитаю текст, а потом братья у нас отчитаются. У нас область тоже как бы делится на два региона. Криворожский край, Днепропетровский. Текст я прочитаю с первого послания Петра, 4 глава, 1 стих. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Братья и сестры, на первый взгляд, казалось бы, этот текст, он ничего общего вот сегодня с нашим событием не имеет. Но мы уже много раз с вами слышали о том, что благовестие, оно зачастую сопровождается страданиями. Я когда детей маленьких своих наказывал раньше, часто этот текст читал. Говорю, я вас сейчас накажу. А перед тем вот текст прочитаю, страдающий плотью надо, и грешить перестает. Друзья, ну вот хочется этот текст как бы присовокупить к нашему общению. Благовестие – это страдание. В какой-то степени это страдание. Апостол Павел пишет Тимофею такие слова. «Страдай силою Божию». Страдай. За что страдать? За благовествование. Страдай с благовествованием силою Божию. Апостол Павел в послании к римлянам пишет такое слово. Оно есть сила. Благовестие – это есть сила. Для часто сегодня вопрос такой задается. Или вот люди приходят и не имеют силы победы над грехом. А ты начни трудиться. Кто-то сказал, праздность является матерью всех пороков. И как-то один человек подошел, говорит, не могу победить никак грех. Ну, а ему предложили, а ты попробуй заниматься трудом, заниматься благовестием. Ты попробуй чем-то заняться. И через время он говорит, удивительно, говорит, то, что годами я не мог победить, оказывается, благовестие – это сила. Братья и сестры, я хочу, чтобы вы правильно поняли, это не является избавлением от греха. Если тебе нужно от греха избавиться, благовествуй. Нет, ни в коем случае. Но это как бы стимулятор нашего иммунитета. Когда я благовествую, когда я тружусь, Бог хранит меня от греха. И так, друзья, часто бывает, когда я занимаюсь служением, когда страдаю ради чего-то, тогда грех, он как бы не касается меня. Друзья, ну я думаю, что каждый из нас, сегодня живя в этом мире, испытывает борьбу со грехом. И первое, что немало очень важное, что мы ответственны за себя, чтобы самим спастись, а потом, чтобы и другим нести Евангелие. Поэтому страдай с благовествованием, силою Божией. Друзья, у нас, уже я сказал, что будет отчет от Днепропетровской части. Сейчас поделится брат Виктор Петренко и потом Александр Можаев. А за Криворожскую сторону еще я немножко скажу. Пожалуйста.